Авиньон. Солнце все еще светило прямо мне в глаза. Я увидела зубчатые крепостные стены, начало длинной улицы, вдоль которой тянулись террасы кафе, а флаги, вывешенные по случаю 14 июля, образовали бесконечный пестрый туннель. Я тащилась за машинами, которые ехали в два ряда, то и дело останавливаясь. Разглядывала разноязыкую толпу на тротуарах: немцы, англичане, американцы. Всех можно было отличить по виду. Загорелые руки и ноги, нейлоновое платье, такие прозрачные, что женщины казались голыми. Приятная тень, когда я проезжала мимо домов, чередовалась с беспощадным солнцем. «Где я, матушка?» «Ой, куда я попала?» Бульвар Распай выходил на эту же улицу слева. Пока я поворачивала, машины за мной устроили настоящий концерт. Я забыла имя хозяина гаража, что назвала по телефону молодая женщина из Авалона «Два заката», и запомнила только, что он находится на этом бульваре. Я проехала метров 300, попеременно вглядываясь в обе стороны бульвара. Наконец, над воротами, выкрашенными в канареечный цвет, я увидела вывеску «Венсен Коти», концессионер Форда, любые иностранные марки машин. Рядом находилась гостиница «Англетер», у подъезда которой какая-то парочка с таким трудом извлекала из своей спортивной машины чемоданы, что собака с обвислыми ушами прервала свою прогулку, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Я остановилась у гаража. У ворот какой-то мужчина вынимал камеру из покрышки. Он взглянул в мою сторону, увидел Тендерберд, и когда я вышла из машины, встал, разогнул спину и сказал с сильным провансальским акцентом: «Неужели опять поломка? Не может быть». Я подошла к нему, держа сумку в правой руке с каскеткой на голове в мятом костюме, который прилип к моему вспотевшему телу, подошла, стараясь не думать о том, какой у меня жалкий, растерянный вид. Это был человек небольшого роста, в спецовке на застегнутой до самого верха молнии, с выцветшими почти желтыми глазами и густыми светлыми взлохмаченными бровями. Я спросила: «А вам знакома эта машина?» «Знакома ли она мне?» «Да она находилась у нас 2 недели, мы перебрали весь мотор. Мало машин мне знакомо так же хорошо, как это, уж поверьте мне. А что же теперь не ладится?» «Нет-нет, ничего, все в порядке». «Может, не тянет?» «Нет, тянет. Я хотел спросить, вы знаете хозяина этой машины?» «Мсье из Вильнёва?» «Не очень, а что?» «Ему нужна копия счета, который вы ему дали. Можно ее получить?» «Ах, вот как. Ему нужна копия. А зачем? Он что, потерял счет?» «Вот видите, на что приходится тратить время вместо того, чтобы работать. Пиши и пиши без конца». Он провел меня через гараж, где трудились несколько механиков, в какую-то застекленную клетку. Там сидели две женщины в желтых халатах. Мы все вчетвером принялись просматривать конторскую книгу. Со мной они были очень любезны и не выразили мне никакого недоверия. Одна из женщин, брюнетка лет 30, с высокой белоснежной грудью, видневшейся в глубоком вырезе ее халата, поняв по моему произношению, что я парижанка, рассказала, что она 5 лет жила в Париже, неподалеку от площади Насьон. Но ей там не понравилось, так как парижане какие-то дикари, каждый живет в своей скорлупе. Наконец я собственными глазами прочитала в конторской книге, что некий Морис Кобб оставил Тендерберд в этом гараже в конце июня, чтобы отремонтировать, бог его знает, какой-то там опрокидыватель или коробку передач. Забрал он машину 10 июля вечером, заплатив наличными 723 франка. Первой заподозрила неладное та самая женщина, которая болтала со мной, когда я сказала, что хочу видеть того, кто имел дело с хозяином машины. Она сразу нахмурилась и, поджав губы, спросила меня: «А, собственно говоря, чего вы хотите от Роже? Вы просили счет, да? Вы его получили. Что же еще? И вообще, кто вы такая?» Но, тем не менее, они послали за ним. Это был довольно высокий, довольно толстый молодой человек с лицом, перемазанным маслом. Он обтирал его на ходу грязной тряпкой. «Да, он хорошо помнит мсье Коба. Тот приходил за своим Тендербердом в пятницу вечером, часов в 10, а может и в 9:30. Он утром звонил из Парижа, чтобы справиться, готова ли машина и застанет ли он кого-нибудь в гараже вечером. Если я правильно понял, он приехал сюда на праздники. Он мне сказал, что у него в Вильнёве вилла, «А что именно вы хотите узнать?» Я не нашлась, что ответить.